Я заметил, что она на мгновение напряглась, но это было одно мгновение. Она так быстро оправилась, что я не решился бы присягнуть в том, что видел собственными глазами это секундное замешательство. Она сказала небрежно: «Я ничего не подбрасывала в ваш кабинет. Это не моя сережка. Сережка Анны». «Это мне известно», — сказал я. «Тогда при чем тут я?» «Не понимаю. Анна ее бронила, и все». Миссис Протеро была в моем кабинете только один раз после убийства, и она была в трауре. Вряд ли она могла надеть голубые серьги. «В таком случае, — сказала Летиция, — она обронила ее раньше». И добавила: «Это вполне логично». «Весьма логично», — откликнулся я. «Я думаю, вы припомните, когда ваша мачеха надевала их в последний раз». «О!» Она смотрела растерянным, доверчивым взглядом прямо мне в глаза. «А разве это так важно?» «Все может быть», — сказал я. «Попытаюсь вспомнить». Она сидела, сдвинув брови. Никогда еще Летиция Протеро не казалась мне такой очаровательной. «О, да!» — вдруг сказала она. «Они были на ней в четверг. Я вспомнила». «Четверг», — раздельно произнес я. «Это день убийства. Миссис Протеро была в тот день в мастерской, в саду. Но, если вы помните, она показала, что стояла снаружи у окна, не заходя в комнату». «А где вы нашли серьгу?» Она закатилась под стол. «Тогда, судя по всему, получается, — безмятежно сказала Летиция, — что она говорила неправду, да?» «Вы хотите сказать, что она вошла в кабинет и стояла у самого стола?» «А разве не так?» Она смотрела на меня чистыми, прозрачными глазами. «Если хотите знать, — невозмутимо продолжала она, — я никогда не верила, что она говорит правду». «Но я точно знаю, что вы говорите неправду». «Это почему?» Она явно встревожилась. «А потому, — сказал я, — что я видел эту сережку собственными глазами в пятницу утром, когда приходил сюда с полковником Мельчином. Она лежала рядом со второй на туалетном столике у вашей мачехи. Я даже подержал их в руках». «О-о-о!» Она смешалась. Потом вдруг перегнулась через ручку кресла и разрыдалась. Ее подстриженные светлые волосы почти касались пола. Поза была странная, удивительно красивая, полная по-детски необузданного отчаяния.